отрезало, предположительно либо не догадываясь, что пробудил силы, которые ему контролировать не по силам, либо не беспокоясь об этом. Теклис развеял свое заклинание, и его сознание незамедлительно снова оказалось в оболочке, представленной его телом. Он покачал головой и проверил заклинания сокрытия, которые были им наложены на отряд. Теперь они нужны как никогда. Если один из тех магов почувствует их до того, как они достигнут сокровенного святилища, то сможет бросить против них достаточное количество воинов хаоса и зверолюдов, чтобы их одолеть. Теклис надеялся, что его плетение крепко и эффективно. В настоящий момент он больше всего боялся, что колдунам о них доложит кто-нибудь из прислужников. Единственная защита от этого — стремительность. Глава 27. Заркхул продвигался к центру пирамиды. Он привел свой отряд телохранителей сюда, в сердце самого крупного зиккурата. Он был близок к своей цели. Вскоре он и его воины перебьют незваных гостей, которые захватили храм. Они очистят это место кровью. Он призвал духовную мощь воинов и их богов и обратил их благословение на своих бойцов. «Теперь, — подумал он, — свершится расплата». Келмайн почувствовал нарушение защитных чар. Он полагал, что чувствовал подобное и раньше, но не был уверен. Приливы энергии здесь были настолько бурными, что понять было сложно. На сей раз было иначе. Этот всплеск нес отпечаток магии зеленокожих и был близким, очень близким и невероятно мощным. Кажется, орки как-то смогли отыскать путь к сердцу города. Их было слишком много, чтобы оказать им сопротивление, по крайней мере, до призыва подкреплений. Нужно время, чтобы успокоить бурлящие энергии путей и снова взять их под контроль, а затем можно будет снова вызвать подмогу. Келмайну потребуются все оставшиеся войска, чтобы оборонять зал тайн до этого момента. Он сотворил заклинание призыва, которое должно привлечь к нему Магрига. У Феликса сбилось дыхание. Эльф быстрым шагом вел их через лабиринт. Феликс не был уверен, как тот сумел отыскать этот путь и придерживаться его, но, казалось, это сработало. Пока они спускались в глубины, им удавалось избегать случайных отрядов зверолюдов и орков. Путь был чист. Судя по давлению в голове Феликса, они все ближе и ближе подходили к своей цели. Тут была задействована мощная вредоносная магия. Теперь впереди он мог видеть странное пульсирующее свечение. Оно то ярко разгоралось, то сходило почти на нет. Более чем когда-либо он ощущал себя букашкой, ползающей по комнатам в доме какого-то громадного существа. Размеры коридоров подавляли. Они были достаточно велики, чтобы по ним мог пройти даже тот мертвый великан. «Что сюда принесли?» — гадал Феликс. «Для чего потребовались столь огромные проходы? Древние притащили сюда корабли? Или они сами были великанами?» Столь много вопросов и столь мало ответов. Внезапно поблизости он услышал звуки безумных разъяренных воплей, столь громкие, что едва не оглушали, и столь ужасные, что Феликс чуть не застыл на месте. Подобный шум могло произвести лишь существо значительно крупнее человека, только великан. Более того, вопли приближались, неся с собой звуки сражения. Феликс обменялся взглядами с Готроком и Теклисом. Они тоже понимали, что приближается. Эльф выглядел спокойным. Готрек выглядел рассерженным. Его борода встопорщилась, и он водил большим пальцем по лезвию топора, пока не выступили капли крови. Люди Альбиона по виду были готовы обратиться в бегство. Похоже, что этот ужас может оказаться финальным испытанием для их расшатанных нервов. Казалось, они готовы в любой момент сломаться и побежать. То, что случилось затем, произошло слишком быстро для осмысления разумом. Далеко в нижнем конце прохода появилась огромная тень, заслонившая собой потолочные светильники. Отовсюду доносились неразборчивые крики и боевые кличи. В сравнении с воплями огромного чудища те казались тонкими трелями болотных птиц. Передвигаясь огромными шагами, великан оказался рядом с ними раньше, чем они успели среагировать. Феликс бросил быстрый взгляд на тварь. Та некогда выглядела как человек, но те времена давно минули. Теперь она была ужасным образом искривлена. Пропорциями тела великан почти напоминал гнома. У него были невероятно широкие плечи. Ноги напоминали стволы массивных деревьев. Подобное сравнение легко напрашивалось, поскольку в одной руке тот держал дубину, которая была ничем иным, как лишенным ветвей остовом дерева. Но тем, что Феликсу будет вспоминаться в кошмарах, оказалось лицо. Возможно, некогда оно имело черты превосходно сложенного человека, хоть и с внушительно огромной челюстью. Теперь эти черты изменились, словно расплавленный воск, и обрюзгшие щеки свисали почти до груди великана. Единственный здоровый глаз выражал боль и слабоумную ярость. Между зубами размером с надгробный камень сочилась слюна. Вонь была ошеломляющей. Великан смердел, словно легион нищих, которые целыми днями прочесывали канализацию в поисках отвратительнейших объедков. У Феликса возникли рвотные позывы. Вокруг существа находились орки и воины хаоса, сражающиеся с ним и друг с другом. Великану было все равно. Он размахивал дубиной, превращая тех в желеподобное месиво. Сила его ударов была неотразимой. Одного хватило бы, чтобы разнести в щепки военный корабль. Перемещаясь, он давил ногами окружавших его мелких существ, словно букашек. Бросив на отряд единственный взгляд, он походя обратил в месиво дюжину жителей Альбиона и проследовал в чрево пирамиды, оставив их сражаться в яростной рукопашной. «Быстрее!» — произнес Теклис. «Мы должны следовать за ним!» «Ты шутишь!» — отозвался Феликс, блокируя удар крупного орка за секунду до того, как топор Готрека рассек того пополам. Эльф покачал головой. «Он направляется к средоточию силы. Туда его или влечет, или он был призван». «Призван?» — переспросил Феликс. «Что способно призвать подобное?» «Я не знаю», — сказал Теклис. «Но уверен, что мы это выясним». Эльф не успел договорить, как гном уже проскочил мимо него, неистово рубя топором, казалось, отчаянно стремясь идти по следам чудовища, достойного принести ему погибель. Феликс последовал за ним. Больше ничего не оставалось. И вот так они попали в сердце храма, в тайные залы, где старинные механизмы древних были снова запущены темным волшебством хаоса. Они вступили в огромный зал, где находилась дюжина открытых порталов. Через два из них проходили воины хаоса, зверолюды, минотавры, гарпии, демонические псы в железных ошейниках и прочие кошмарного вида существа, которых Феликс надеялся никогда более не встретить. Вокруг повсюду лежали груды мертвых тел, и зеленокожих, и зверолюдов. На громадном алтаре стояли Келмайн и Лайгор. Один манипулировал энергиями, проводя руками по рычагам управления древними машинами. Второй казался застывшим на месте. Перед ним возвышался великан, вслушивающийся в чарующий злобный голос. Феликс тут же заметил, зачем призвали это существо. Через несколько прочих входов в огромный зал вливались орды зеленокожих, которых хватало для того, чтобы одолеть находящихся здесь защитников. Феликс понятия не имел, как зеленокожие здесь оказались, но если верить людям Альбиона, это место столетиями служило домом для зеленокожих, пока тех не вытеснили, а потому они могли знать какие-нибудь потайные ходы. Не суть важно. Похоже, что Феликс и его товарищи вот-вот окажутся между хаоситским молотом и орочьей наковальней. В этом зале тысячи врагов и два самых смертоносных чародея, какие только ему встречались, не говоря уже о порабощенном ими громадном слуге. Феликс вознес Сигмару последнюю молитву. Он понимал, что это ему пережить не удастся. Лишь только сия мысль пронеслась в его голове, стены содрогнулись. Руны на них засверкали. Лицо Лайгора перекосилось, когда он попытался взять под контроль магическую отдачу. Даже на неискушенный взгляд Феликса было очевидно, что тот не справляется. Внезапно Феликс осознал, что происходит и почему здесь так мало воинов хаоса. Маги высвободили силы, которые не могут контролировать. Через открытые порталы Феликс мог видеть бушующее море энергии. Оно медленно двигалось сквозь порталы, неумолимо и неотвратимо, словно лава. Феликс понял, что больше не будет подкреплений из пустошей хаоса. Вероятнее всего, их поглотило базовое вещество хаоса, протекающее по путям. Однако он не сумел испытать какое-либо сочувствие к подобным существам. Его посетила другая мысль. Взять верх могут орки, и их победа будет не лучше победы хаоса. Ибо если древние механизмы не будут отключены, высвобожденные силы разорвут на части Альбион и Ультуан, а в итоге, вероятно, весь мир. «Что мы собираемся предпринять?» — спросил Феликс. «Защищайте меня!» — ответил Теклис. «Я должен добраться до алтаря!» «Типичный эльф!» — заметил Готрек с почти заметным сарказмом в голосе. «Мир гибнет, а его беспокоит лишь собственная безопасность!» Однако, когда эльф двинулся с места, истребитель пошел следом, а за ним увязался Феликс. Воины-люди сформировали плотный строй вокруг эльфа, и они с боем пробивались через зал. Они понятия не имели, что собирается сделать Теклис, но были намерены защищать его в любом случае. А вокруг орки бились со зверолюдами и воинами хаоса. Феликс видел, что это работает им на руку. Лишь изредка враги предпринимали осознанные атаки в их сторону. В подобных случаях разворачивался жаркий и смертельный бой. Гибли и мужчины, и женщины. Феликс уклонился от взмаха клинка воина хаоса и нанес хлесткий ответный удар по абсолютно черной металлической броне. От силы удара меч едва не выпал из его онемевших пальцев. Древний магический клинок пробил зачарованный наплечник и вонзился в руку воина хаоса. Вторым ударом Феликс поразил противника под латный воротник, и клинок глубоко вошел тому в горло. Впереди Готрек и Теклис бились словно демоны, зарубая всех, кто оказывался на пути. Человек или чудище, зверь или орк, выстоять не мог никто. Они нанесли внушительный урон врагу. Они прошли уже полпути к своей цели, когда все пошло не так. Теклис понимал, что лишь вопрос времени, когда чародеи хаоса его обнаружат. Его заклинания не позволяли защитным чарам обнаружить отряд, пока тот продвигался по пирамиде, но теперь они заметны магическому зрению. Один из близнецов был занят, пытаясь взять под контроль мощный поток энергии, проходящий через главный алтарь. Второй, похоже, подпитывал его своей силой, в то же время управляя войсками хаоса. Теклис мог чувствовать заклинания призыва, направленные в каждую часть пирамиды. Не нужно было разбирать их язык, чтобы понять, что те побуждают всех вернуться в этот зал как можно быстрее. Как только заклинание было завершено, одетый в черное альбинос открыл глаза и посмотрел вокруг. Его глаза встретились с глазами эльфа. Теклис почувствовал, как между ними проскочила искра взаимного узнавания. Каждый из них тут же понял, кем является другой – искусным чародеем. Колдун хаоса злобно улыбнулся и что-то прокричал на древнем полуузнаваемом языке. Теклис уклонился от орочьего клинка, отчаянно пытаясь за грохотом сражения разобрать, что прокричал его враг. Он был уверен, что это не заклинание. Хотя следующим оказалось именно заклинание. Мгновение спустя мощный разряд энергии ударил в сторону эльфа и истребителя. Теклис отчаянно готовил контрзаклинание. И в этот момент на эльфа упала чудовищная тень. Феликс поднял глаза. Его взгляд проследовал по громадным колонноподобным ногам, могучему бесформенному торсу и в итоге снова остановился на ужасном лице великана. Все вокруг застыли, словно парализованные. Феликс их не винил. Отчетливой свирепости в реве великана было достаточно, чтобы лишить самообладания большинство людей. На мгновение все стихло. Казалось, ничто вокруг не двигается. Феликс не был уверен, происходило ли сие в действительности или было иллюзией. В прошлом часто в критические моменты казалось, что вещи застыли или движутся невероятно медленно. Возможно, это был как раз такой случай. Секунду спустя он в этом удостоверился. Громадное чудище подняло дубину и с размаха опустило вниз, намереваясь превратить эльфа в кровавую лепешку. Мысли Феликса неслись вскачь, пока он пытался сообразить, что делать. Решение не пришло. Он не мог сдержать удар. Феликс начал смещаться вперед, думая, что ему, возможно, удастся оттолкнуть эльфа в сторону. Затем он заметил, что с мучительной неторопливостью именно это и делает истребитель. Одна из окорокоподобных рук Готрека отпихнула эльфа с опасного места. Затем истребитель сам отскочил в сторону. Сила толчка истребителя была такова, что эльф был сбит с ног и покатился по полу. Феликс подозревал, что гному это, вероятнее всего, доставило удовольствие. Мгновение спустя с громоподобным грохотом дубина ударилась о камень. От удара во все стороны полетели каменные осколки. Один угодил Феликсу в лицо, оставив на щеке кровоточащий рубец. Неустрашенный громадными размерами своего врага, Готрек прыгнул вперед. Его топор обрушился на лодыжку великана. Из внушительного пореза потекла кровь. Безумно захохотав, гном ударил еще раз. Руны на топоре ярко вспыхивали, когда тот входил в измененное хаосом тело великана. «Неужели Готрек может преуспеть и сразить даже эту титаническую тварь?» — гадал Феликс. Он заметил, как позади великана маг хаоса запускает в них очередное заклинание. Феликс понимал, что ничего хорошего это не предвещает. Он бросил взгляд на Теклиса, дабы убедиться, что эльфийский чародей что-нибудь предпринимает, но тот лишь только поднимался на ноги. Секунду спустя красный пылающий шар сорвался с руки мага и, вращаясь, полетел в истребителя, оставляя за собой светящийся кроваво-красный след. Готрек не колебался. Топор гнома взмыл вверх на перехват шара, и казалось, что смерть его неминуема. Мгновение спустя шар врезался в топор и взорвался в ослепительные вспышки света. Секунду спустя истребитель, неуклюже двигаясь, отскочил назад. Он явно был ослеплен. Чародей хаоса снова что-то прокричал на каком-то непонятном языке. Великан издал идиотский смешок, наклонился и схватил Готрека огромной рукой. Феликс ежесекундно ожидал увидеть, как сжимается кулак, превращая гнома в кровавое месиво, но теперь он был слишком далеко, чтобы хоть как-то помочь истребителю. Теклис поднялся на ноги. Его ребра болели от удара истребителя, который тот нанес, чтобы оттолкнуть его с пути великана. Он не знал, злиться ему или благодарить. По ощущениям, несколько ребер сломано. К тому же была уязвлена его гордость. Он бы не поверил, что кто-то сумеет нанести ему удар врасплох, однако же истребитель сумел. Это многое говорит о мастерстве гнома. Мысли проносились в мозгу Теклиса, пока он отстранялся от борьбы между гномом и великаном. Он был практически уверен, что на сей раз Готрек Гурнисон откусил больше, чем способен проживать. К сожалению, Теклис не мог ему помочь. Перед ним стояла другая, более значительная проблема. Как одолеть чародеев хаоса и закрыть пути древних до того, как прилив хаоса захлестнет этот храм и разрушит все труды древних по преобразованию планеты, утопив Ультуан и опустошив земли человечества? В этот момент ревущий великан перекрыл Теклису обзор. Он отскочил вправо, зарубив зверолюда, который подошел слишком близко, и парировав удар нацеленного в него гоблинского копья. Мурдо был за его спиной, его копье мелькало. У эльфа не было времени на благодарность. «Ты должен их остановить!» — прокричал старик. Теклис не ответил на это ненужное заявление. Он был слишком занят, сосредотачиваясь на том, как это сделать. Видя, что его игнорируют, старик пробормотал молитву. По всей длине его копья вспыхнули руны, и Мурдо метнул его прямо в чародея в черном. Копье полетело с невероятной скоростью, словно молния, так стремительно, что Теклис едва мог уследить за ним взглядом. Эльф был удивлен, когда копье, лишь частично отраженное защитными заклинаниями чародея, поранило ему бок, как от удара меча. Но еще сильнее впечатлило то, как копье развернулось в полете и устремилось обратно в руку старика. Похоже, магия людей еще способна удивить Теклиса. Чародей хаоса оказался не особо рад. Он сделал жест, и многоцветная сфера заиграла вокруг его руки. Еще взмах, и в сторону Мурдо полетел поток вещества хаоса. Правда, Сказ отпрыгнул в сторону. Вещество угодило в двух людей позади него, и те развалились на куски, словно их окатило кислотой. Мучительный рев откуда-то слева и сзади подсказал Теклису, что, вопреки всему, Готрек Гурнисон, похоже, жив и продолжает отвлекать великана. Понимая, что гном долго не продержится, Теклис решил, что ему лучше сделать свой ход сейчас, пока чудище занято. Собрав всю силу, он приготовился действовать. Напрягая мышцы, Готрек каким-то образом сопротивлялся чудовищной силе. Его рука с топором оказалась вне захвата великана и продолжала молотить, каждым взмахом проливая кровь. Великан поднял гнома на уровень своего рта. Феликс наблюдал, охваченный страхом, понимая, что последует дальше. Рот существа был столь огромен, что мог разом перекусить истребителя. В последнюю секунду перед тем, как отбивающегося Готрока почти запихнули в рот твари, тот затряс головой и, похоже, снова восстановил зрение. Его положение было ужасным. Даже если он освободится, то без вариантов разобьется насмерть о твердый каменный пол. Словно осознав это, гном вызывающе взревел и рубанул топором, порезав великану пальцы. Захват разжался, и Готрок, ногами оттолкнувшись от ладони великана, прыгнул вперед и воткнул топор прямо в середину огромного великаньего лба. Магрик издал болезненный рев, от которого у Феликса едва не лопнули ушные перепонки. Словно скалолаз, использующий ледоруб для удержания себя на отвесной скале, Готрок повис на топоре, а затем вытянул руку и врезал ей прямо в великаний глаз с блюда величиной. Феликс поморщился, когда гном подлез рукой под веко и выдавил глазное яблоко из глазницы. Великан содрогнулся и попытался прихлопнуть гнома. Готрок выдернул топор и соскользнул вниз, все еще цепляясь за желеобразный шар, что некогда был глазом. Феликс думал, что гном разобьется насмерть, и был удивлен, заметив, что за глазом великана тянется жгут жилистых волокон. Феликс понял, что истребитель раскачивается на остатках зрительного нерва великана. Удар великана с силой обрушился на его собственную голову. Теперь он выронил дубину, вопя и беснуясь от невыносимой боли. Великан остановился и затряс головой, словно это как-то могло уменьшить боль. Разумеется, та лишь усилилась. Готрок раскачивался туда-сюда, словно маятник часов, спустившись еще ниже, когда великан согнулся пополам. Кровь и мозговая жидкость начали сочиться через глубокую рану во лбу великана. В самой нижней точке своего колебания Готрок поднял руку и перерезал нерв топором, пролетел последнюю дюжину футов до земли и вскочил на ноги. Вид у него был ужасный. Покрытый запекшейся кровью гном по-прежнему не желал успокаиваться, хотя из уголков его рта тоже сочилась кровь. Снова взмахнув топором, он ударил великана по тыльной части голени, разрубив ахиллово сухожилье толщиной с корабельный канат. Великан зашатался, больше не видя и не контролируя одну из ног. Медленно, словно огромное подрубленное дерево, он начал заваливаться на бок. Феликс уже смещался, уходя с пути падающего чудища. Многие орки и гоблины оказались не столь удачливы. Они были раздавлены огромной массой великана и уже более не поднялись. Однако с великаном еще не было покончено. Проявляя необычайную живучесть, он катался по полу, сметая все вокруг. То ли он продолжал слышать звуки движения, то ли просто молотил наугад. Феликс не стал дожидаться, чтобы проверить свои допущения с близкого расстояния. Он поспешно отошел назад, но не Готрок. Двигаясь с потрясающей, принимая во внимание его раны скоростью, тот подбежал ближе под молотящую руку великана. Феликс прервал отступление и смотрел, что произойдет дальше. Истребитель ударил дважды. Одним ударом вскрыл великану горло, вторым перебил еремную вену. Словно гейзер вверх ударил поток крови. В тот же миг раздался отвратительный булькающий и скрежещущий звук,